Глава 36. Лудицкий. От судьбы не уйдешь. Вы обещали отпустить всех, как только придем на место. В голосе старика звучали нотки подобострасти. Может, он и был горд, только это было давно, в те давние годы, когда участвовал в мятеже против прежних хозяев. И тогда, когда сумел найти для себя новое племя. Может, он бы оставался гордым, если бы речь шла только о нем. Однако, кроме старика, пираты увели с собой три десятка человек. Несколько мужчин, а в основном женщин и детей. Все дети были старше 10 лет. Помладше все равно не выдержали бы тяжести перехода и были убиты еще в поселении, как были убиты многие взрослые. Женщины еще в поселении были подвергнуты насилию, однако в пути их уже не трогали. Дорога через джунгли отнимала столько сил, что на любовные утехи их просто не оставалось. Однако сейчас у реки все могло повториться. Старик понимал это и потому был готов на любые унижения, лишь бы увести прочь жалкие остатки племени. Он-то прекрасно знал нравы белых людей и их отношение к чужой жизни. «Ты считаешь, мы пришли?» — хмуро спросил проводника Коршун. Для него конечным пунктом был тот, где можно считать себя в безопасности от командора и лорда. От лорда он был здесь укрыт, но Сангльер наверняка шел по следу. Впрочем, старик уже выполнил свою часть работы. Проводник считал точно так же. «Дальше дорогой послужит река», — заметил он, глазами показывая на протекающие мимо воды. Указать на них рукой он не решился. Предводитель пиратов был крут и мог истолковать как оскорбление любой жест. «Хорошо, иди к своим. После обеда вы будете свободны. Не можем же мы отпустить вас, даже не накормив». Больше он демонстративно отвернулся, давая понять, что разговор закончен и вопрос решен. Старик был готов покинуть лагерь без кормежки, даже без каких-либо припасов. Лес не даст умереть с голоду, но спорить с главарем старик благоразумно не стал. Ни к чему раздражать хищника, пока в его власти жизнь женщин и детей. Зато он был вознагражден возможностью побыть с детьми. По дороге его не подпускали к заложникам, и только издалека удавалось увидеть родных людей. «Ты в самом деле отпустишь их?» — спросил Анри. Все три уцелевших офицера стояли рядом с Коршуном. Они как раз решали текущие проблемы, когда проводник отвлек их от дел. Крису было все равно. И если он думал о чем-либо, так это была одна из пленниц. Или уже две? С разрешением от времени вторая тоже стала доступна мужскому вниманию. Если не прямо сейчас, так в перспективе, как только немного наберется сил. Представлять себя на месте командора было лестно и настолько волнующе, что прочее оказалось сущей ерундой. Нельзя. Наткнуться на Сангльера приведут сюда. В отличие от романтически настроенного юноши, Пуснель твердо стоял на грешной земле. «Отпущу. Всех отпущу», — хмыкнул Коршун. «Немедленно и навсегда. Могут жаловаться на меня в аду». Он скользнул взглядом по помощникам и остановил свой выбор на Пуснеле. «Отбери людей и решите проблему. Только без шума. Для забав тоже никого не оставляйте. Времени нет». Мрачный флебустьер согласно кивнул. Он полностью разделял мнение начальника в этом вопросе. «Бабы отвлекают, поэтому лучше от них избавиться сразу». Пуснель уже двинулся прочь, когда его кликнул капитан. «Подожди». В бегающих глазах Кошма сверкали недобрые искорки. «Обязательно возьми бывшего слугу командора. А люди жалуются, мол, он боится крови. Пусть привыкает быть мужчиной. А лично проследи». «А если откажется?» — уточнил полномочия офицер. «Его право», — пожал плечами Милан. «Может полностью разделить их судьбу. Мешать не будем». Злость на предателя не прошла. Коршун не мог забыть, будь сундуки полны, и все пошло бы по-другому. К чему был бы выкуп, раз богатства Сангвиера и так были с ними? Капитан сам проследил бы за Пьером, однако в данный момент были дела поважнее. Чем быстрее удастся уйти отсюда к морю, тем лучше. Удача сопутствует лишь тем, кто не откладывает дело в долгий ящик. Главной заботой Коршуна сейчас был плод. А лучше какой-нибудь, пусть самая примитивная суденышка. «Пьер, тебе приказ капитана». Пуснель тоже недолюбливал бывшего слугу. И как предателя, и как никчемную личность. Дожил до такого возраста, а до сих пор ничего не понимает в работе. Что гораздо хуже, не стремится понимать. «Слушаю», — склонился Лудиски. Ничего хорошего от Коршуна он не ждал. О бегстве тоже не думал. Да и додумали при такой нагрузке. А лишь бы не свалиться от усталости, а то еще выпарют вместо отдыха. «Пойдешь со мной, надо избавиться от индейцев». «Как избавиться?» — бывший депутат невольно отшатнулся. Вместо слов Пустынь молча провел большим пальцем у горла. «За что?» Неясно, относился ли вопрос к судьбе заложников или к тому, что Лудицкого решили привлечь к ликвидации. Петр Ильич привык употреблять это слово и только теперь всем существом осознал, правильнее говорить более конкретно и жестоко – убийство. «Ты хочешь, чтобы они потом навели на нас командора?» – снизошел до объяснений Пустынь. Другой офицер просто выругался бы, однако Пустынь сам начинал с бака и иногда мог даже побеседовать с простым матросом, если тот, по мнению офицера, был достоин беседы. Лудицкий однозначно не был, но раз капитан сам приказал. Но почему я против остального Петр Ильич больше не возражал? Попасться к командору ему решительно не хотелось. Единственная надежда, бывший телохранитель и хозяин не в курсе происшедшего. Разве бак вместо отдельной каюты плохое свидетельство о невиновности экс-депутата? Но делать это самому? Чтобы учился... «Учти, приказано, без выстрелов!» Ноги Лудицкого едва не подкосились. Петр Ильич побелел и лишь каким-то чудом не брякнулся в обморок. «Я...» Продолжить Лудицкий не сумел. Едва ли не впервые в жизни подвел голос и не находилось слов. «Если хочешь, можешь присоединиться к другой стороне», — предложил офицер. В его холодных глазах Лудицкому почудилась смерть. Подошли еще два десятка моряков, так сказать, компаньоны Петра Ильича на новом поприще. Чуть в стороне застучали топоры, флебустьеры приступали к сооружению плотов. Работа должна быть тяжелой, небольшой абордажный топор не самое лучшее средство для рубки деревьев. Однако Лудицкий остро завидовал судостроителям, хоть толку от него на любой работе было немного, все лучше, чем... «Пошли», — кивнул всем сразу Пустынь. Объяснять матросам подробнее было не надо. Они привыкли, привычно расселись по лесу, обходя группу заложников со всех сторон. Охрана индейцев была предупреждена и тоже включилась в предстоящую работу. Пленники тесной группой лежали на небольшой поляне. При виде окруживших их матросов многие стали подниматься, еще не до конца понимая цель визита, но уже чувствуя недоброе. Наверняка кое-кто решил, что моряки опять пришли позабавиться с женщинами. А вот только почему у всех сабли в руках? Старик понял все. Ему стало очень больно, что он поддался на обман и помог убийцам выбраться из джунглей. Надо было завести их туда, откуда не смог бы выбраться ни один пришелец. Тогда убитые были бы отомщены. Надо было. «Ваш капитан сказал», — старик встал перед пиратами, словно в его силах было заслонить остальных от их горькой доли. Договорить он не успел. Пустынь резко замахнулся, и тяжелый клинок врубился в старческую плоть в районе плеча. Вскрикнула какая-то женщина. Старик послушно упал. Жизнь не сразу покинула его, и какие-то мгновения сквозь боль он еще слышал стоны убиваемых людей. А потом для него все стихло. «Давай!» — крикнул офицер. Приказ относился ко всем, но взгляд Пустыня задержался только на Лудицком. Холодный взгляд, в котором не было ни капли жалости. Рукоятка сабли неудобно лежала в потной ладони. Сердце замирало, а потом начинало биться с такой силой, что шум стоял в ушах. А Лудицкий посмотрел на ближайших к нему индейцев. Пожилой мужчина показался слишком грозным. Молодая женщина смотрела так, что депутату захотелось убежать. А зато рядом оказался мальчик, и Петр Ильич обрушил свой удар на него. «Обрушил» — сильно сказано. Мальчик успел скинуть руки, и сабля ударила по ним. Слабо ударило, но на руках показалась кровь, а само оружие едва не выпало из рук Лудицкого. «Кто так бьет?» — Франсуа оттолкнул новичка и вонзил свой клинок в живот жертве. «Вот так надо, понял?» На поляне творилось невообразимое. Кто-то из жертв метался, пытался избежать общей судьбы. Другие принимали ее покорно, а флебустьеры с искаженными лицами кололи, рубили, добивали на земле. «Оставьте кого-нибудь Пьеру!» — рявкнул Пустынь. И его послушались. Сразу двое подтащили какую-то молоденькую девушку и потащили ее к депутату. «В живот бей! В живот!» — азартно крикнул Франсуа. Лудицкий старательно ткнул сапли. Клинок едва вошел в плоть. Девушка дернулась, однако пираты держали ее за руки, и у нее не было возможности даже схватиться за рану. «Сильнее!» Экс-депутату показалось, что сейчас ударят его самого. Страх придал сил. Рука сама дернулась, вонзая саблю на добрую ладонь, и жертва поневоле вскрикнула. Ее расширенные от боли и ужаса глаза смотрели на депутата, и чтобы избежать этого пронзительного взгляда, Лудицкий рубанул жертву по голове. Пираты отпрянули в стороны. Петр Ильич бил настолько неумело, что едва не задел своих ассистентов. Лудицкий был уверен, что голова девушки расколется, лопнет. Однако ничего подобного не произошло. Лишь густо полилась кровь, залила половину лица. Даже освободившиеся руки девушка прижала к животу, а не к новой ране. «Эх!» – неодобрительно крякнул Франсуа. Девушка согнулась, упала на колени, однако к изумлению Лудицкого еще жила. «Оттяни ей голову и по горлу!» – приказал Пуснель. Остальные заложники уже затихли, и теперь все внимание пиратов переключилось на их нового товарища. «Ну!» – повелительно выкрикнул офицер. Лудицкий вздрогнул от крика и покорно схватил девушку за волосы. Раньше на него никто никогда не кричал. Ребенок был сморщенный и такой маленький, что было страшно взять его в руки. Сейчас он спал, и женщины молча смотрели на это чудо природы. Они не слышали ни стуков топоров, ни отдаленных криков. А если что-то проникало в их сознание, то сопровождалось мыслью, как бы не разбудили. Потом уголки рта младенца поползли вниз, и он попытался закричать. Крика сразу не получилось, но младенец проявил настойчивость. Со второго раза вырвалась классическая «Уа!». Женщинам на миг показалось, будто младенец от радости, получилось же, на мгновение улыбнулся. Только улыбка была недолгой. «Что случилось, маленький?» Как будто ребенок мог ответить на вопрос, задаваемый ему на трех языках. «Может, кушать хочет?» — с какой-то несвойственной робостью предположила Мэри. Сейчас она совсем не походила на предводителя пиратов. Черты лица стали мягче, утратили надменность, а глаза лучились так, словно младенец принадлежал исключительно ей. «Конечно», — согласилась Юля, предварительно успев проверить тряпки, в которые был закутан младенец. Импровизированные пеленки были сухими. Пока. Ребенка передали Наташе, и плащ действительно смог. Четыре пленницы помещались за кустами так, чтобы со всех сторон были укрыты от мужчин. Их почти не охраняли. Только двое моряков оставались по другую сторону растительной ограды. Да и те за женщинами не следили. Убегать было бесполезно. Куда, когда вокруг сплошной лес? Поэтому охране больше приходилось следить за тем, чтобы за кусты не пытались пролезть моряки. Не похоти ради, призрак командора отпугивал любого. Но кое-кому хотелось взглянуть на младенца. Сердце и тур черствеет не у всех. К тому же у некоторых матросов где-то были свои законные дети. Только так далеко, что в это сейчас не очень верилось. А незаконных моряки с чисто мужским эгоизмом знать не желали. «Том, вот тебе помощник». Том посмотрел, кого привел к нему боцман, помянул нечистого и сплюнул. А рядом с Джорджем стоял Пьер. А вид у помощника был потерянный, взгляд жалкий, и ясно, что пользы от него не будет ни на грош. Впрочем, пользы от Пьера не было и раньше. «Сучий обрубить надо», — буркнул Том депутату. Тот сначала вроде не понял, но потом все же взялся за топор и неумело принялся бить под основание небольшой ветки. Том выругался еще раз и потянулся за трубкой. Пока напарник таким образом перерубил сучок, вполне можно успеть покурить. «Пойдем, покажу, что делать дальше», — боцман кивком позвал матроса и в развалочку двинулся в сторону. Пришлось идти за ним, правда при этом можно было затягиваться трубкой, да и вообще короткая прогулка — это просто отдых, учитывая, что работать приходилось практически без перерывов. Коршун с офицерами торопили к причале, чтобы флотилия плато была готова к завтрашнему обеду, а в качестве кары лентяям грозили скорым появлением командора. «Надо будет свалить еще вон то дерево», — Джордж оперся рукой на ствол. Том кивнул, мол, понял. Тогда боцман неожиданно шагнул к нему и тихо спросил: «Ты хоть понимаешь, чем это закончится?» Характерным жестом изобразил петлю у горла. Кивок в качестве ответа. «Нас теперь на родине не примут. А зря этот переворот затеяли. У отца Ягуара такие связи». «Я не затевал», — возразил Том. «А толку? В суде ничего не докажешь, там никто разбираться не будет». Матрос вздохнул. На родине его ждала жена. Пусть он не виделся с ней уже 3 года, однако сам факт нисколько не скрашивал существование. Потом Том даже откладывал какие-то денежки. Думал, после похищения доля окажется такой, что можно будет вернуться на родину. А тут на тебе. Многие моряки хотят скинуть нынешнего капитана. Бригантину он разбил, да еще теперь наши шеи под петлю подводит. И ему все равно, без разницы, что во Франции повесят, что в Англии. Кого тогда вместо, без тени эмоций, поинтересовался Том. Ребята предлагают опять ягуара. Он хоть замолвит за нас словечко, за тех, кто пойдет с ним. Боцман смотрел выжидающе. Конечно, он мог быть провокатором. Снюхался с капитаном, вот и выясняет настроение команды. Но Тому уже надоело бояться, да и в главном боцман был прав. С коршуном петли не миновать, разве раньше командор разберется со всеми? И я с ребятами решился, Том. Вот сейчас боцман как крикнет, а за такими деревьями может скрываться добрая дюжина помощников. Не крикнул. Наоборот, изобразил улыбку и по-прежнему тихо произнес. Тогда сегодня ночью. Том кивнул и двинулся назад. Он не знал, что в случае возражения у боцмана был прекрасный аргумент, погружающийся в спину нож.